А после этого Том опять принялся за свое и пошел. «Давайте, — говорит, — как-нибудь ночью убежим все втроем, перерядимся и отправимся на поиски приключений к индейцам, на индейскую территорию, недельки на две, на три». А я ему говорю: «Ладно, это дело подходящее, только денег у меня нет на индейский костюм, а из дому я вряд ли получу, потому что отец, должно быть, уже вернулся, забрал все мои деньги у судьи Тэтчера и пропил их». «Нет, не пропил, — говорит Том, — они все целы, 6000 и даже больше, а твой отец так и не возвращался с тех пор. Во всяком случае, когда я уезжал, его еще не было». А Джим и говорит, да так торжественно: «Он больше никогда не вернется, Гек». Я говорю: «Почему не вернется, Джим?» «Почему бы ни было, не все ли равно, Гек, а только он больше не вернется». Но я к нему пристал, и в конце концов он признался: «Помнишь тот дом, что плыл вниз по реке? Там еще лежал человек, прикрытый одеялом, а я открыл и посмотрел, а тебя к нему не пустил. Но вот, свои деньги ты получишь, когда понадобится, потому что это он и был». Том давно поправился, носит свою пулю на часовой цепочке, и то и дело справляется который час, а больше писать не о чем. Я этому очень рад, потому что если бы я раньше знал, какая это канитель писать книжку, то ни почем бы не взялся, и больше уж я писать никогда не буду. Но я, должно быть, удеру на индейскую территорию раньше Тома с Джимом, потому что тетя Салли собирается меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стерпеть. Я уже пробовал. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2003 году. Читал Сергей Кирсанов.